Глава 47. Вот прямо новоотрощенным хвостом чую, что у нас может возникнуть конфликт интересов, проговорил я, потянувшись к рукояти кладенца. Но они меня опередили. Ринувшись с двух сторон, словно единый организм, супруги Хикент повалили меня на землю силой настоящих демонов. Вжали в плотную утоптанную землю так, что меня вдавило на несколько сантиметров. Кости трещали, и вырваться не было никакой возможности. Но подыхать я здесь не собирался. Зарычав, я активировал плетение усиления. Мышцы налились силой, но когда мне уже показалось, что удастся высвободиться, они вдавили еще сильнее. Возможно, не ослабляя меня ошейник и прими я парочку зелий, этот бой оказался бы за мной, но явно не в таком состоянии и не сейчас. Еще пара мгновений, и они меня прикончат, просто сломав ребра. «Хватит! Это нападение на графа Длани!» Прохрипел я на последнем дыхании. И удивительно, но это сработало. Секунда, и оба существа, людьми они точно не были, стояли, как ни в чем не бывало, держась за руки. «Мы чтим Длань», — проговорили они холодным монотонным голосом, и я было успокоился, но под конец фразы в речь вернулась необузданная ярость. «Но враги должны быть уничтожены! Все!» «Вы что, теперь и говорить вместе будете?» — произнес я, с трудом отдышавшись. Если бы не подкожная броня, выращенная совсем недавно, вполне возможно, мне уже пришлось бы распрощаться с жизнью. Правда, оптимизма это не добавляло. «Мы супруги Хикент, законные правители Славии и Междулесья. Виконты, назначенные на правление хранителям Севера, лордом Уратакот и Вейшенгом. Мы едины и неделимы». «Понятно». Сплюнув мокроту, я увидел, что она светится зеленым. Кислоту я вряд ли начал вырабатывать. Значит, дело в крови. Скорее всего, внутренние повреждения есть. Плохо. Если не смогу отрегенерировать до поединков, придется отказаться от боя. «Там чиновники Коростеня ждут казни через поединок». «Казнь! Хорошо! Идем!» — произнесли хикенты. «Они должны заплатить». «Ага, только вот вопрос спорный за что, учитывая, что Райни теперь жив». Заметил я, а потом поправился. «Вы оба живы. Не знаю уж, уместно ли такое слово». «Да ладно, не смотрите вы на меня так. Я вообще без понятия, что вы такое». «Мы супруги Хикент, законные правители Славии и Междулесья. Виконты, назначенные на правление хранителем Севера, лордом Уратакот и Вейшенгом. Мы едины и неделимы». «Понял, принял, закрепил», — кивнул я, соглашаясь. Похоже, спорить с ними в таком состоянии было бессмысленно. Ну да и хрен с ним, задача моя не сильно усложнилась. Вроде. А то, что их двое, так я только сейчас один. Посмотрим, как они справятся при других раскладах. Правда, выйдя из шатра, мне пришлось признать, что и у Энмиры куча соратников. Нас ожидал настоящий караул смерти. Поднятые марионетки ведьмы в полном боевом облачении. «Приветствую вас, ваше высоко...» Начал было посол, склонившись, когда из палатки показалась виконтесса. Но, увидев Райни, запнулся. Глаза Жадлбора расширились от удивления. Но надо отдать должное эльфу. Он быстро взял себя в руки. «Ваше высокоблагородие... Рад видеть вас в добром здравии и полными сил». «Мы ждем начала казни», — произнесли хором хикенты. От голоса этой сладкой парочки вздрогнули даже бывалые стражники. «Да что там, сам посол! Вид супругов настолько оттенял меня, что я вполне из-за обычного человека мог сойти. Ну, если не улыбаться, конечно». Хвост спрятать, и лучше раздобыть широкополую шляпу или на худой конец капюшон. «У нас все готово, вы будете довольны, прошу проследовать за мной». Барон жестом пригласил нас и повел меж палаток к широкому дощатому помосту. За 2 дня эльфы под неусыпным присмотром войск Энмиры постарались на славу. И что-то мне подсказывало, что это далеко не единственное, что они сделали за это время. Совсем не удивлюсь, если где-то неподалеку на опушке найдется подготовленный к стрельбе скорпион, а то и пара. Один для меня, а второй для Энмиры, чтобы одним разом уничтожить угрозу. Вот только ведьма всем нам преподнесла не самый приятный сюрприз. Как, впрочем, и я, немного сменивший свой вид. «Боюсь, мы не предусмотрели место для господина графа», — извиняющимся тоном проговорил посол. «Только для четы ее высокоблагородий». «Будь мы в империи, я бы счел это за оскорбление», — ухмыльнулся я, поражаясь сообразительности Жадолбора. Места в центре помоста были приготовлены явно не для пары, слишком далеко друг от друга. «Но ничего не поделать. Сейчас я предпочту быть за обеденным столом. Надеюсь, там найдется мясо?» «Безусловно», — с едва заметным облегчением выдохнул эльф. «Уверен, наши мастера зала вкусов подберут вам блюдо по нраву». «Главное, чтобы всяких извращений не было», — усмехнулся я. «А то, зная ваши утонченные пристрастия, гнилые яйца, соленый чай и прочее, сегодня куда более традиционные блюда», — понимающе кивнул посол. «Столы в той стороне, и вы можете присоединиться к зрелищу позже, когда насытитесь». «А, не проблема, я возьму с собой. Скоро буду, можете не ждать». Махнув на прощание рукой нахмурившейся Энмире, я прошел в указанном направлении. Да даже если бы послали меня совсем в другую сторону, нос обмануть было невозможно. Густой мясной запах стоял так плотно, что будто стрелкой подрисовали. «Еда здесь!» И, судя по всему, запахи привлекли не только меня. Здесь же была вся команда летучего в полном составе. Не хватало только Дары и лютоволков. Столы были четко разделены. Ближе к помосту располагались места для благородных, а чуть подальше для всех остальных. Хотя не сказать, что блюда на них сильно отличались. А вот экзотически выглядящих блюд и фруктов тут было явно больше. «Здесь места только для высокого сословия», — пренебрежительно сказал один из эльфов, уже сидящих на лавке, когда я намеревался примоститься рядом. «Плебеи, солдафоны дальше!» «Подвинься, трупик!» — усмехнулся я. «Как тебя звать? Чтобы я, ну уж точно, не пропустил твое имя во время поединков». «Да как ты смеешь, деревенщина! Я барон Дрягвы Эртурос, а ты чудище...» «Не тыкай графу!» — усмехнула Сева, после чего эльф мгновенно заткнулся. «О, первый раз вижу такой морфизм!» — не удержался я. «Умение засовывать собственный язык в жопу — очень правильный для выживания навык. Как спалось, птичка?» «Простите, я не знал, вы так выглядите!» — бормотал вельможа, но я уже совершенно не обращал на него внимания. Посадив к себе на одно колено Эву, сложившую крылья, я подвинул к нам самую большую миску, наполненную ароматным мясом. «Сегодня ночь выдалась беспокойная», — улыбнулась драконитка, нисколько не смущаясь, беря шпажку с каким-то экзотическим фруктом и прослойкой сыра. «То ты все время рычал, то Дара стонала. Не знаю даже, кто из вас громче был». «А с ней-то что случилось?» Спросил я, засовывая в рот огромный кусок кабанины. Жевать обновленными зубами было не слишком удобно, хотя разрезали они мясо мгновенно. Уверен, при необходимости, с той же легкостью я могу перекусить толстую палку или руку врага. «Она сильно на тебя обижается», — со вздохом ответила девушка. «Говорит, ты совсем не обращаешь на нее внимания, хотя она и принадлежит тебе. Это, знаешь ли, сильно женскую натуру ущемляет. Вот и решилась на кардинальные изменения». «В каком, мать его, смысле изменения? Что она делать собралась?» «Обычно у послушниц, когда была нехватка внимания, им магией подправляли источник, чтобы увеличить грудь», — заметила Эва. «Этого вполне хватало для того, чтобы мужики начали оборачиваться. Ну, еще попы наращивали, но это можно и простыми упражнениями сделать. А она решила, что ей нужно стать более человечной. Не видела тебя после трансформации, дуреха». «Сама она на такое пойти не могла. Она не маг и даже не волхв. А значит, ей бы потребовалась твоя помощь. Что вы сделали?» «Немного того, немного этого», — вздохнула девушка. «Все хорошо, господин. Я лишь добавила ей немного человечности. Шерсти будет поменьше, гладкой кожи больше. Возможно, ухудшится нюх и сил поубавится». «На кой черт ты это сделала?» Рассердившись, я захотел немедленно подняться, но Эва наотрез отказалась слезать. «Я же не просто так пошел на морфизм. Ты еще помнишь, каким я был до всех этих... до изменений?» «Конечно», — улыбнулась драконитка. «Я все понимаю, но сейчас трогать ее уже бессмысленно. У нее в источниках нет крысы Титана, так что придется подождать, пока процессы пройдут своим чередом. Неделя под моим чутким присмотром и руководством. Обещаю, она будет жива и здорова. Да и кроме того, это вы сами виноваты, господин. Нечего было ее игнорировать. Теперь вам только остается уважать ее выбор». «Если с ней что-то случится, черт, не знаю, но я буду крайне расстроен». «Значит, прослежу, чтобы все было в полном порядке», — улыбнулась драконитка, поднимаясь. «Пойду возьму еще бульона. Да и волкам что-то есть надо. Все же у нас целая стая. Возьми с собой Эйгейла и Маграга. Нечего им прохлаждаться. Я приду, как только завершится турнир памяти. Нашей победы, естественно». «Как прикажете», — улыбнулась Эва. Все же, когда это было нужно, она умела вести себя прилежно и мило. Но этот безумный огонек в глазах, ее остроты и то, что она без моего ведома и спроса занялась модификацией источника дары, напрягало. Но даже такое поведение моей собственной рабыни души не могло испортить вкуса завтрака. Помня о любви эльфов к ядам, я на всякий случай принюхивался, но ничего вредного обнаружить не мог совершенно. Густой, душистый аромат мяса мгновенно забивал ноздри, и у меня не осталось другого выбора, кроме как наесться от пуза. Измененные мышцы требовали энергии, а регенерация, уже полностью подлатавшая меня изнутри, порядком истощила организм. Чувство голода заставляло набивать рот раз за разом, и я едва оторвал себя от миски. «Потрясающе!» — сказал я, тяжело выдохнув. «В жизни ничего лучше не пробовал». «И уверен, не попробуйте», — улыбнулся повар. Его слова показались мне странными, и я на всякий случай активировал очистку крови. Но никаких негативных ощущений не было. «Знаете что, принесите-ка мне еще порцию. Я возьму ее с собой на трибуну. От пары килограмм мяса еще никто не умирал». «Как прикажете, ваше сиятельство», — поклонился эльф. Через минуту мне принесли не только требуемое блюдо, но и бурдюк сладковатого вина с не слишком большим содержанием алкоголя. Поблагодарив повара, я спокойно вернулся к помосту. Почти в самом центре, рядом с супругами Хикент, было свободное место, которое явно оставили для меня. И это было замечательно, вот только сесть мне на него было не суждено. «Я барон Эртурос!» Прогремели слова очередного вышедшего на небольшую импровизированную арену бойца. «Вызываю на бой Майкла Рейнхарда!»